Глава 13. Винга тут же сказала, что сходит за Ленсманом. Лина, конечно же, сможет показать ей дорогу. Она убежала. Коль выглядел явно потрясенным. «Он мог бы пролежать здесь вечность», — пробормотал он. «Если бы с нами не было...» Он хотел сказать колдуна, но сдержался. «Не надо пока говорить об этом», — предупредил Хейке. «Погоди, пока придет Ленсман. Но я должен идти к детям. Вы со мной?» Пожалуй, тайна уже перестала быть тайной. Хульда видела их из окна. «Что это вы делали под домом?» Они переглянулись. Коль кивнул Хейке, который рассказал о находке, и попросил никому о ней не рассказывать. Хульда как раз занималась уборкой, которая помешала рождественская суматоха. Она быстро закрыла дверь в комнату старших детей. «Нет, клянусь Богом», — прошептала она. «Меня это ничуть не удивляет. Он буквально напрашивался на это». «Да уж», — сказал Коль. «В Иттерхедене у него было много врагов». Но Анна-Мария никак не могла отделаться от одной мысли. «Заколот ножом? Кто же имел обыкновение угрожать подобным образом? Или же я воткну в тебя нож?» «Нет!» — сказала она и закрыла ладонями уши. «Нет, это уж чересчур. Трагедия Эгона, Клампина, эти дети здесь, сплетни о Севиде и его жене Лиллимур, помолвка, которой не имею никакого отношения. Нападение на меня. А теперь еще и это». Ну, а к концу дня в Иттерхедене все стало еще хуже. Хейке взял одного из детей на процедуру. Он обхватил его своими горячими руками, чтобы вернуть маленькому детскому тельцу все, что болезнь разрушила в нем. Было совершенно очевидно, что ребенку такое лечение нравилось. Он устало улыбался Хейке и совсем не боялся высокого мужчину с вызывающей страх внешностью. «У скольких людей были основания избавиться от Нильсена?» — спросил Хейке. «У многих», — ответил Коль. «Он всех донимал. Даже Анну-Марию. Утверждал, что она и я занимались развратом у меня дома. И за то, что будет молчать об этом, он хотел денег. Но Анна-Мария заставила его пойти на попятную». Она застенчиво улыбнулась ему, и взгляд его снова потеплел. Хейке спросил, продолжая поглаживать грудную клетку ребенка. «Но, говоришь, кто-то платил?» «Да, и должно быть, платили многие, потому что у него всегда было достаточно денег. Он покупал себе сладости и красивую одежду». «Ладно, пусть Ленсман в этом разбирается», — пробормотал Хейке, когда старшие дети застенчиво вошли в комнату, чтобы поздороваться. «Ну, как у тебя дела сегодня?» — спросил он старшую девочку. «Спасибо, хорошо». Она сделала книксен, глядя на него преданными глазами. «Микстуры от кашля ужасно невкусные, но в груди болит намного меньше». «А вы ходите с компрессами, как я и просил?» «Да, конечно. А запах, как в лесу». «Да уж, это странная смесь», — улыбнулся Хейке. «Старший мальчик вообще не кашлял сегодня ночью», — сказала Хульда. «Да и сама я чувствую, что в груди стало мягче». «Отлично. Но вы же знаете, что все это займет время. А четверо малышей?» «Да, у малышей температура, с ними не все хорошо. А другие, как раньше. Подумайте, Нильсон...» Она взглянула на детей и замолчала, но не смогла удержаться, чтобы не продолжить. «Никак не могу забыть про это. Ясно, что сейчас многие будут рады». Они отреагировали на ее слова именно так, как нужно. Не издевательство, всего лишь мысль о том облегчении, которое многие испытают. «А что, мама? Что случилось с Нильсоном?» «Да ничего, это я просто так». Она смотрела на руки Хейки, которые надежно обхватили слабенькое, тщедушное тельце ребенка. Ее любимое дитя. Младше него был только малыш 2 лет. Она никогда не рассчитывала на то, что ему удастся стать старше, но вместе с тем гнала от себя мысль о смерти. Цеплялась за каждый день. Он жив пока, и невозможно думать о том, что будет в далеком будущем. Иначе она не выдержит. Но теперь, смеет ли она надеяться? Да нет, не стоит. Не разрешать себе так думать. «А где Густав?» — спросил Коль. Хульда удивленно взглянула на него. «В шахте, разумеется». «В шахте? А что он там делает? Ведь у него выходной». «Да нет, разве мастер не знает? Вчера приходил хозяин и ужасно рассердился, что никто не работает. Он заставил Густава и еще нескольких человек выйти на работу». «Что?» «Да, Густав ненадолго забежал домой сегодня ночью и сказал, что хозяин просто обезумел. И сейчас, пока этого трусливого мастера нет на месте, они пробьют северный забой». «Ох, простите, это не Густав так сказал, а хозяин». Коль лишь кивнул не слишком внимательно. Его смуглая, золотистая кожа сильно побледнела. «А что, хозяин смог всех заставить?» «Нет, столько народу ему, наверное, не надо. Он и не осмелился. Взял только тех, кто не разозлился». «А заплатить обещал?» «Ой, ну да. Сказал, что они получат много денег, потому что у него их куча. Человек 5-6 увел с собой». «Кого?» «Густава. Ведь он кузнец. Он должен был пойти с ними, хоть ему и не хотелось. Он предпочел бы побыть сейчас с детьми. Да, еще я знаю, что Сюна и Сикстен тоже были с ними. И Севет. А больше я ни о ком не знаю». «Анна-Мария», — сказал Коль и повернулся к ней. «Я должен идти. Ты сможешь принять Ленсмана?» «Нет, я хочу пойти с тобой». Лучик нежности на секунду осветил его суровое лицо. «Ты не можешь сейчас». «Хорошо, тогда я дождусь Ленсмана». Хейке на мгновение ослабил руки, сжимавшие грудную клетку ребенка. «Мы договорились с Вингой, что пойдем покупать рождественские подарки, как только она вернется. Нам надо сделать еще много дел. Но, наверное, будет лучше, если...» «Нет, поезжайте», — сказал Коль. «Вы здесь люди посторонние, и вам не надо давать втягивать себя в наши проблемы». И он заторопился в сторону дороги, ведущей к шахте, а Анна-Мария подумала, что ей не хотелось бы сейчас оказаться на месте Адриана Бранта. Когда Коль добрался до шахты, больше всего он был похож на грозовую тучу. Было тихо и снаружи, и в маленьком сарае, где он обычно размещался, и куда парни могли зайти погреться. Но внутри шахты он слышал голоса, они эхом отзывались в ходах. Шахта в том виде, в каком она была сейчас, была гордостью Коля. Он знал, что она ничего не стоит, но все равно считал делом своей чести поддерживать ее в настолько хорошем и безопасном состоянии, насколько это возможно. Ему казалось, что в этом его долг перед эксплуатируемыми рабочими. А Адриан Брандт все время ворчал из-за ненужных, на его взгляд, мер безопасности и расходов. Но Коль стоял на своем. А поскольку Брандт в основном знакомился с шахтерским трудом, сидя за письменным столом, а Коль действительно знал свое дело, эти двое все время вели суровую и молчаливую борьбу. Адриан, по меньшей мере, 100 раз собирался уволить Коля, но не осмеливался, так как знал, что мастер тут же действительно уйдет и заберет с собой многих рабочих. Без Коля не было бы никакой шахты, и в этом была печальная истина. Коль зажег свой фонарь и пошел вниз по темному коридору. Не позднее позавчерашнего дня он окончательно закрыл северный забой и объявил, что он опасен для жизни, а кроме того, в нем нет никаких ценных минералов. То, что они пытались укрепить свод при помощи столбов, ни к чему не привело. Он был из слишком рыхлой породы. Он был почти как земля и рассыпался, стоило лишь прикоснуться к нему. И именно туда Адриан Брандт сумел заманить нескольких рабочих. Хозяин как раз шел ему навстречу собственной персоной. Он остановился как вкопанный. Ему не очень-то понравилась эта встреча со своим мастером один на один, вот так, наполовину под землей. Не успел Коль дать выход своей ярости, как Адриан быстро проговорил. «Твои опасения были совершенно напрасны. Северный штрек проходится очень легко». «Ах, вот как! Хозяин сам там был?» «В этом нет необходимости. Мои люди меня информируют. Они приступили к добыче. И все выглядит очень обнадеживающе. Посмотри только!» И он торжествующе поднял вверх остроугольный кусок камня. Колю достаточно было одного взгляда. «Фальшивое золото», — коротко сказал он. «Я думал, вы учились получше. Выведите рабочих оттуда. Немедленно!» Адриан загородил ему дорогу. Его глаза сверкали в свете фонаря. «Ты лишь разок на него мельком взглянул. Ты не можешь определить, слюда это или что. И к тому же эти люди работают на меня. Ты мне приказывать не можешь. Послушай, Коль, ты тоже можешь в этом поучаствовать. Я заплачу тебе премию. Ну, скажем...» Адриан подумал и предложил подозрительно высокую сумму. «Хозяин имеет в виду, если мы найдем золото?» Сказал Коль с легким презрением. «Нет, нет, я имею в виду сейчас же. У меня много денег. Я получил их в банке. Эти люди там внутри получат просто бессовестно много, но я могу себе это позволить. А тебе еще получше заплачу. Что ты на это скажешь?» «Выведите людей», — устало сказал Коль и попытался пройти мимо. А Адриан вновь остановил его в тесном проходе. Коль знал, что ему хватило бы одного единственного удара, чтобы сбить Адриана с ног. Но с него довольно было насилие. Анне Марии это не понравилось бы. А то, что она говорила, было важно для Коля. «Кто там?» — спросил он. «Сикстен и Сюн, и Севет, и Лара. Конечно, кузнец тоже там. Да, даже отец Сюны с нами пошел». «Отец Сюны и Эгона?» — спросил потрясенный Коль. «Но он уже целую вечность не был в шахте. Вы, конечно, деньгами его заманили». «Да, а ты что думал?» Высокомерно засмеялся Адриан. Потом его голос снова стал жалобным. «Но что мне оставалось делать? Ведь ты всех отпустил. А большинство уехало в город. Ты допустил самоуправство, Коль. А мне это не нравится». Адриан явно осмелел, заметив, что Коль не собирается прибегать к рукоприкладству. Он расправил плечи. «И вообще, ты уволен. Сию же минуту. Так что выметайся вон из шахты». «Вы знаете, что мне наплевать на шахту. Так что оставьте эти глупости и ведите себя как взрослый», — сказал Коль. «И потише. Не заноситесь так. Ваши дела обстоят еще хуже. Мы нашли тело Нильсона. Его убили. Ленсман уже едет сюда». «Что? Что ты сказал? Нильсон? Ленсман сюда едет? Кто же? Глухой, грохочущий звук послышался в ходах. «Пошли!» — сказал Коль и бросился бежать мимо него так, что Адриан вжался в стену. «Ничего страшного!» — прокричал Адриан. «Просто немного посыпалось со свода. Это уже было много раз, и ничего!» «Вы что, сдурели?» — крикнул Коль. «И вы разрешили?» После некоторых колебаний Адриан неохотно решил, в конце концов, что будет лучше, если он последует за бегущим мастером. «Нильсон и Ленсман!» — ныл он про себя. «Почему все несчастья валятся именно на мою голову? И сейчас, когда у меня все так хорошо?» Приехала Винга с Ленсманом и двумя его людьми, и Анне Марии пришлось взять все на себя. Она показала мужчинам фасад дома, и они заползли в дырку. «Ну как, тебе нужна наша моральная поддержка?» — спросила Винга. «Да нет, больше тут ничего не сделаешь», — ответила Анна Мария. «Всем прочим займутся Адриан Брандт и Коль. Поезжайте. Сегодня магазины открыты последний день». «О, у нас есть дела поважнее», — сказала Винга. «Но мы скоро вернемся. Это не займет много времени». Они уехали, а Анна Мария пошла к себе. Ей не хотелось смотреть, как будут вытаскивать тело Нильсона. «Почему не приходит Коль?» Клара была очень взволнована, и Анна Мария помогла ей с детьми. Рассказывала им сказки, чтобы они вели себя спокойно. Клампен пошел в лавку, чтобы купить рождественские подарки. Его дочка немного успокоилась, но часто спрашивала про свою мать и о том, почему они не могут жить в настоящем доме. Вошел Ленсман. Он хотел поговорить с ними. Когда они видели Нильсона в последний раз? Выяснилось, что за день до рождественского праздника. «Значит, в тот же день, когда напали на Анну Марию?» «Да, верно. Видимо, во второй половине дня Нильсон с кем-то говорил, а потом собрался уехать. Он не хотел быть на празднике на следующий день». «А в день праздника его никто не видел? Или позже?» «Нет, никто, насколько им было известно». Потом Анне Марии пришлось подробно рассказать о нападении. Она даже должна была продемонстрировать раны на руке и ладони. «Понятно», — сказал Ленсман. «Это нож. Можно мне взглянуть на вашу накидку, которую порезали?» «Он ее получил». «Ленсман считает, что это сделал один и тот же человек?» — спросила Клара. Он кивнул. «Может быть. Фрекин Анна Мария чуть было не увидела, как убивали Нильсона. Преступник мог подумать, что она это видела». Анна Мария призадумалась, но она не помнила, чтобы видела что-то подозрительное. Она так и сказала. Клара проговорила. «Так значит, он и Фрекин мог убить?» «Похоже на то». Анна Мария содрогнулась. Действительно, ей повезло. Она вскочила. Раздался непонятный пугающий звук. Это был колокол, который звонил беспрерывно и зловеще. Все застыли в ужасе. «Шахта!» — прошептала Клара. «Там произошло несчастье!» «О, Коль!» — простонала Анна Мария. Они набросили на себя теплую одежду и выбежали на улицу. Густав бежал им навстречу. «Барышня! Барышня! Мастер просит прийти вас с аптечкой. У вас все это здорово получается. И возьмите с собой колдуна». Слабые легкие Густава не выдержали больше. Он опустился на лестницу, чтобы отдышаться. Кашель его был ужасен. «Ладно, по крайней мере, Коль жив», — подумала Анна-Мария. Они не могли спросить Густава о чем-то еще, он не смог бы им ответить. Отовсюду бежали люди. В основном женщины и дети. Как раз в Итерхедене шахтеров оставалось не так много. Анна-Мария прихватила с собой аптечку, и свою, и из конторы, и пробежала к шахте одной из последних. То, что колдуна с ней не было, явно разочаровало всех. Адриан подошел к ним. «Не волнуйтесь!» Успокаивающе замахал он руками. «Ничего опасного, всего лишь несколько человек. Им немного не повезло». «Кто?» Хотели знать шахтеры. Они выглядели не слишком добродушно. «Я не знаю. Там случился небольшой обвал. Мастер знает, он сейчас там, внутри». «Нет, Анна-Мария, тебе не следует туда идти. Это неприлично». «Меня просил прийти Коль», — сказала она и повернулась к шахтерам. «Покажите мне дорогу!» Адриан крикнул им вслед. «Но ты не можешь! Это опасно! Я запрещаю!» Больше он ничего не сказал, лишь смотрел беспомощно, как они исчезают в темноте. Впрочем, у него было довольно забот с взволнованными людьми вокруг. Им хотелось знать, почему это он вдруг изменил свое мнение. Ведь совсем недавно он говорил, что это совершенно безопасно. Он вынужден был закрыть большие ворота перед шахтой. Собравшимся там показалось, что это было сделано для того, чтобы защитить себя самого, а не для того, чтобы не подвергать риску еще какие-то человеческие жизни. Анна-Мария никогда раньше не бывала и близко от шахты, не говоря уже о том, чтобы зайти внутрь. Но она не замечала ни темные стены, ни свод, тяжело нависший над ними. Они торопились проникнуть глубже, она и еще двое шахтеров, имен которых она не знала. Единственное, о чем она думала, что им надо пробиться как можно быстрее. Но идти оказалось недалеко. Иногда они шлепали по воде, иногда коридор или весь забой. Она не знала, был настолько узок, что им приходилось ползти на животе. Мужчины ничего не говорили. Лишь время от времени кто-то из них подавал ей руку. «Значит, это здесь работает Коль. Коль и Клампин, и Сюне, и все другие, с кем она познакомилась». Фонарь светил еле-еле. «Не знаешь, что ждет тебя впереди». Они вошли в проход с мощными, невысокими стволами по обеим сторонам. Это и были подпорки, о которых говорил им Коль. И внезапно они увидели место обвала. Забой был частично блокирован, им пришлось скрабкаться на то, что рухнуло. «Черт!» — пробормотал один из мужчин. «Извините, барышня, но я так зол! Именно этого мастер и боялся! Эй!» Он крикнул, подавшись вперед. Где-то далеко отозвался голос. Они продолжали двигаться вперед, теперь почти ощупью. На них все время падала земля и небольшие камни. Они обнаружили, что подпорки стояли уже не везде, а лишь кое-где. Было похоже, что выработку забросили. Оставили так, как есть. И тем не менее он продолжался. Маленький, недавно пробитый участок. Проход был ужасно узок. И, наконец, свет фонаря упал на Коля, который стоял на коленях перед чем-то, чего они не видели. «Где остальные?» — спросил один из спутников Анны-Марии. «Их отрезало», коротко ответил Коль. «А я не могу начать их откапывать. Из-за него». Тут они увидели чью-то руку. Пальцы едва-едва шевелились. Они не могли спросить Густава о чем-то еще. «Анна-Мария!» В ужасе воскликнул Коль. «Я не имел в виду, что ты должна прийти сюда. Ты должна была лишь передать аптечку кому-то из мужчин, а потом принять раненых, которые могут быть. Или еще лучше, чтобы твой родственник Хейки занялся этим». «Но я уже здесь», — сказала она, дрожа от ужаса. То, что она увидела, было страшно. Это узкая, маленькая, грязная дыра, и там был ее Коль, там были раненые, заваленные, может быть, умирающие. Она заставила себя говорить спокойно. «К тому же Хейки уехал, но он скоро вернется, и он не сможет войти сюда. Он с ума сойдет. Видишь ли, он несколько лет просидел в клетке, когда был маленьким, и он не выносит замкнутых пространств». Она замолчала. «Что я могу сделать?» «Ты можешь выйти отсюда», — настойчиво сказал он. «Прошу тебя». Анна-Мария лишь посмотрела на него при слабом свете факела. И ему удалось прочесть ответ в ее глазах. «Я хочу быть там, где ты». Он вздохнул. «Кто-то должен держать его голову и позаботиться о нем, пока мы будем копать. Ты сможешь?» Она уже опустилась на колени рядом с ним и сменила его. Когда их руки соприкоснулись, он на секунду задержал ее руку в своей. «Насколько это серьезно? Обвал, я имею в виду». «Там все время рушится свод. Сплошной обвал». Теперь пришла очередь Анны-Марии ненадолго сжать его руку. «Проклятый идиот!» — проговорил один из мужчин сквозь зубы, когда они очень осторожно принялись убирать упавшие камни. Все знали, кого он имел в виду. «И он позволил Анне-Марии пойти?» «Ага. Протестовал, но довольно вяло. Остается утешать себя тем, что за ворота ему не выйти. Народ там в полной ярости». «Надеюсь, он никого больше сюда не впустит, потому что им просто не хватит места», — сказал Коль. «Во всяком случае, не Клампина. Он всегда хочет как лучше, но такой неуклюжий, что все тут снесет. Ну как, Анна-Мария?» На нее обрушился целый град мелких камней. «Хорошо», — ответила она и снова очистила руку и лицо лежавшего мужчины. Теперь она видела, что это был отец Эгона, старый и испитой бродяга. Откуда-то все время несся жалобный, отчаянный стон. Коль прокричал в сторону груды камней, глины и щебня. «Есть там кто-нибудь?» Раздался слабый голос, как будто во многих милях отсюда. «Да!» Он продолжал, говоря что-то вроде «ранен», а Ларса засыпало и «воздух». «Воздух заканчивается», — пробормотал Коль. «Погребены заживо», — сказал один из его людей. «Заткнись», — сказал Коль. Они отпрянули и сжались. В проходе за ними произошел колоссальный обвал, и выход почти блокировал. Когда все кончилось, Анна-Мария тихо сказала Колю. «Теперь я начинаю понимать, что испытывает Хейки». «Да, только не впадай в панику. От этого может быть еще хуже». «Не буду», — коротко ответила она, но была вовсе не такой бодрой, несмотря на тон, каким это было сказано. Они работали молча. После этого, наконец, отец Эгона проговорил. «Если я после всего этого выживу, то никогда не притронусь больше к бутылке». «Не обещай больше, чем сможешь выполнить», — сухо сказал Коль. «Сюне! А где Сюне?» «Его завалило. Мы пытаемся вытащить их оттуда. Не вертись, иначе можешь задеть свод, и он снова обрушится». Мужик заплакал. «Мальчики мои! Я плохо обращался с моими двумя сыновьями. Я буду работать. прошу пить! Иисус, ты слышишь меня? Помоги мне, Иисус, будь милостив! И спаси мальчика, Господи, он не сделал тебе ничего плохого!» «Побереги силы», — сказал Коль. Руки его осторожно отбрасывали камень за камнем. «Где тебе больно?» «Нет, я ничего не чувствую. Только то, что у меня на плечах вся земля. И не только на плечах. Дышать трудно». Новый дождь из камней заставил его плеваться и фыркать. Анна-Мария очистила его лицо, то немногое, что было видно. Она поймала взгляд Коля и нашла в нем поддержку и силу. Адриану было нелегко. Он не осмеливался пойти к месту обвала, но на открытой площадке перед шахтой он оставаться не мог. Толпа так сильно трясла ворота, что они могли рухнуть в любую минуту. Он вновь нервно зашел внутрь, подумывая, не стоит ли ему спрятаться в одном из безопасных коридоров. Но и их нельзя было уже назвать безопасными. Там были ямы с водой, он мог провалиться по пояс и промокнуть. Там были и лабиринты, из которых он мог не выйти никогда. Адриан слышал обвал в проходе, где работала группа. Это был мощнейший обвал, эхом отозвавшийся в коридорах. «Это они», — тихо прошептал он сам себе. «Теперь с ними все кончено. Коль, мой строптивый мастер, и Анна-Мария, у которой был шанс, но она предпочла его. Она предала меня тогда, когда я сильнее всего нуждался в ней». Мысли его крутились дальше. «Нильсон убит. Коль?» Адриан вздохнул коротко и решительно, а потом направился назад к воротам. «Вы слышали, да? Новый обвал. Я сожалею, но мы уже ничего больше не можем сделать. Давайте помолимся». «Какого черта?» — крикнул один из мужчин. «Впусти нас внутрь, черт бы тебя подрал! И не стой здесь, ишь, расквакался!» И тут появились дамы Бранд, объединенное войско, без Селестины, разумеется. «Что за тон?» — ледяным тоном произнесла фру Бранд. Ей действительно удалось заморозить все сопротивление. Ее мужеподобные дочери тоже постарались внести свой вклад восстановление того почтения, которое веками укоренялось в низших классах. Толпа отступила от знати. «Мама!» — лихорадочно прошептал Адриан Бранд. «Помоги мне выбраться отсюда!» И он быстро рассказал им о том, что произошло. Женщина из толпы позади крикнула. «Дайте нам войти и собственными глазами увидеть, что они мертвы!» «Да, или дайте нам возможность спасти их!» — сказал какой-то мужчина. Фру Брандт подняла руку. «Вы останетесь здесь. Я сама пойду и посмотрю, что там в шахте». Можно было говорить что угодно, но в этой дамочке есть порох, подумали ожидавшие, и дали Адриану впустить женщин за ворота. Потом они вновь надежно закрылись. Он завел их в шахту, всего на пару шагов. «Мы не можем идти туда», — сказал он шепотом, хотя в этом теперь и не было необходимости. «Но послушайте меня». Они стали что-то обсуждать. Лица Керстин и Лисин просветлели. Потом они кивнули и вышли. «Мне действительно очень жаль», — сказала фру Брандт. — «Но уже поздно, к сожалению. И давайте прочтем молитву и споем псалом, как и предлагал мой сын. Насколько я понимаю, те, с кем произошло несчастье, не были в родстве ни с кем из вас». «А маленький Эгон?» — — крикнула какая-то женщина. «Ведь у него там и отец, и брат!» Фру Брандт подавила неповиновение двумя своими властными руками. И потом принялась читать молитву. Анна-Мария не могла отрицать, что была смертельно напугана. Она уже не осмеливалась смотреть на свод. Единственного брошенного туда взгляда было достаточно, чтобы она на секунду почти отчаялась от страха. Но рядом с ней Коль, они были вместе. И это помогало ей не очень бояться. В следующее мгновение она вскрикнула. Пласт земли под ними как бы вздохнул. И тяжелая, смешанная с камнями земля рухнула на нее, утопила ее, задушила. Все тело ее было теперь как будто сдавлено железными оковами. «Анна-Мария!» — услышала она крик Коля. Воздушный карман перед ее лицом. Она могла догадаться, почему. Две из немногочисленных подпорок рухнули наискось от нее и дали ей возможность дышать. «Я здесь!» — прокричала она. Другой, новый голос. «Ох, боже! Я думал, мы уже никогда больше не увидим людей!» Они выбрались, но за счет безопасности Анны Марии и старика. «Выводите их!» — крикнул Коль своим людям, стоящим снаружи. «А я позабочусь об этих двоих!» Она видела, как он копал вокруг нее, осторожно, но ужасно быстро и нервно. Дышать стало легче, но ноги ее беспомощно застряли. Его руки бережно обхватили ее лицо, голова ее была теперь свободна. Но она не могла пошевелиться, иначе стала бы давить все вокруг себя. Коль очистил от земли ее глаза и губы. Глаза его были полны страха. «Отец Эгона!» — прошептала она. «Я должна!» Кто-то протиснулся в узкое отверстие наискось от нее. Она услышала голос Сюны. «Благодарю тебя, Господи! А как отец?» Анна-Мария боязливо пошевелила рукой, как бы открывая проход к мужчине, но его тут же засыпало вновь. «Коль, у тебя есть палка или что-нибудь в этом роде?» Они принялись лихорадочно искать и нашли какую-то деревяшку. Все вместе они просунули ее вдоль ее руки, образовался канал, ведущий вниз. Но копать дальше было небезопасно. Могло обрушиться все, и выход для заваленных в шахте оказался бы закрыт, возможно, навсегда. Анна-Мария опасалась худшего, думая об отце Эгона. Но вдруг почувствовала слабое движение у своей руки. «Он жив!» — сказала она. Сюне тут же попытался копать, но Коль остановил его. «Не раньше, чем мы выведем остальных. У них это единственный шанс. А твоему отцу, как и Анне-Марии, повезло, что над ними подпорки. Они спасли их». «Но он еще не выбрался». «Нет», — серьезно сказал Коль. «Знаю. Никто из нас еще не выбрался». Еще одного мужчину с трудом вытащили туда, где шансов спастись было чуть больше. Анна-Мария не могла рассмотреть, кто это был. Похоже, он был тяжело ранен. Коль не оставлял ее. Он осторожно ласкал ее, отдавая ей все свое тепло, и да, Анна-Мария уже не колебалась, называть ли это любовью. То, о чем говорили его душераздирающие несчастные глаза, о чем говорили его нежные кончики пальцев. «Коль», прошептала она. И одним этим словом выразила свои чувства к нему. Все свои мысли от отчаяния в тот момент, все свои желания. Севет появился на выходе из шахты. Он повис на руках у Сикстена и Сюны. Исполнение псалма захлебнулось. «Но как же?» — начал один из толпы у ворот. «Вот они, выходят!» «Так значит, они живы!» — прокричал другой, и вся толпа издала вопль облегчения и ярости из-за лжи Адриана. Они бросились к воротам и кричали, перебивая друг друга. Они хотели знать, как там остальные. Бранты стали спрашивать их о том же. Они немного побледнели, но сохраняли присутствие духа. «Они сейчас пытаются добраться до Варса», — ответил Сикстон, который и понятия не имел о том, что чуть раньше утверждал Адриан и его дамы. Он говорил с трудом. Было очевидно, что парень совсем без сил. «Варса завалило там, внутри. Произошел новый обвал. Засыпало Фрекин Анну-Марию и отца Сюны. Там все время обвалы. Мастер просит еще людей, но не больше двух, потому что там внутри чертовски тесно». «При дамах не выражаются», — резко сказала фру Брандт. «Но я не могу открыть ворота», — нервно сказал Адриан. «Они сумасшедшие. Они снесут шахту». «Похоже, что они накинутся не на шахту, а на тебя, хозяин. Чёртов ты сукин сын!» — фыркнул Сюне. Из глаз его непрерывно текли слезы, оставляя светлые борозды на испачканном землей и кровью лице. «Мой отец умирает там, ты понял? Только из-за твоей чертовой жадности. Но я тебе это припомню. Только стану на ноги, так и знай». Оба парня были в крови, черные как уголь, исцарапанные и сильно израненные. Но с Севидом было еще хуже. Его молодая красивая жена стояла у ограды и рыдала. Керстин резко сказала Сюне: «Как ты смеешь так разговаривать со своим директором? Я заявлю об этом!» Сюне повернул к ней свое отчаявшееся, озлобленное лицо. «Заткнись, чертова кукла, пока я шею тебе не свернул! Проклятая кляча!» «Сюне!» — вскричал Адриан. И вдруг заговорил Севид: «Заткни свою проклятую пасть, понял? Думаешь, я не знаю, как ты, как кобель последний, терся о мою жену? А она, бедняжка, не могла сказать «нет» хозяину. Ведь мы тогда бы потеряли и работу, и дом, и вообще все. Но тут тебе больше ничего не обломится. Потому что мальчик, он мой. Кого угодно об этом спроси. И у тебя вообще получается только противные чертовы девчонки-задаваки. Ты конь без яиц!» Дамы за воротами вскрикнули и отвернулись, испытывая отвращение к подобному языку. Но снаружи, от ворот, раздался спокойный голос. «Ах, вот как! Очень интересно! Поскольку конторщик господина Бранта был известен как основной разносчик сплетен и первостатейный шантажист, а сейчас он убит, то, может быть, это говорит нам о мотиве?» Это был Ленцман, пришедший с Хейки, Вингой и своими людьми. На месте преступления расследование было пока закончено. По обеим сторонам ворот воцарилась мертвая тишина. Все уставились на Адриана, глаза которого бегали, нигде не находя помощи. Конец 13 главы. Глава 14. Наконец, мать Адриана нарушила молчание. «Нонсенс, господин Ленцман. Все здесь знают, что эта шлюха просто прохода моему сыну не давала». «А ну заткнись ты, задавака!» — крикнул Севид, так же мало выбирая слова, как и все. «Моя жена никогда не бегала за этим малохольным. Не возводи на нее напраслину. На другое верно. Все здесь знают, что хозяину тут немного обломилось, хотя она не могла ему отказать. Но здесь Нильсон ничего не мог для себя выжить». «Керстин», — сказала властно. «Ленцман, уберите эту толпу, чтобы вы могли выйти спокойно. Они сумасшедшие». Но Ленцман не стал ничего больше обсуждать и сосредоточился на самом главном — на запертых в шахте людях. Он дал приказ одному из своих людей доставить семейство Брандт в целости и сохранности наверх, в их дом, чтобы нам от них отделаться. Хейке занялся тремя шахтерами, чтобы определить, насколько они серьезно пострадали, пока опытные шахтеры, успевшие уже вернуться домой, были посланы в шахту. Сам Ленцман остался снаружи, чтобы обеспечить спокойствие и порядок. Винга, конечно, знала, что Хейке так быстро стал заниматься ранеными, потому что он не мог войти в узкие коридоры шахты. Но она ничего не сказала, помогала ему, используя средства из аптечки, которую вынес с собой Сикстен. Она знала также, что, сосредоточившись на помощи раненым, Хейки пытается избавиться от страха за свою юную родственницу. Прежде всего, он прямо на месте занялся Севидом, который пострадал сильнее всех. Вокруг них толпились женщины и дети. Но Винге свой страх подавить не удавалось. Она едва сдерживала слезы. «Анна-Мария», — беспомощно шептала она. «Наша маленькая Анна-Мария». Хейке на мгновение поднял на нее глаза и положил свою ладонь на ее маленькую, одетую в перчатку, руку. «Анна-Мария там со своим Колем. Она выберется. Дай мне, пожалуйста, бинт. И это все медикаменты, которые Адриан Брандт держит для своих рабочих?» Да. Винга заметила, что Хейке был очень сердит. Это было признаком того, что он близко к сердцу принимает все несчастья здесь, в Иттерхедене. Внутри, в шахте, те двое, которые пришли вместе с Анной Марией, смогли подобраться к месту обвала с другой стороны, чтобы попытаться освободить Ларса. Тем временем Коль сидел на корточках рядом с Анной Марией, которая изо всех сил старалась, чтобы маленькая воздушная дыра для отца Эгона не закрылась. «Анна Мария», — тихо произнес Коль, — «ты знаешь, что я испытываю к тебе. Правда. Я хочу сказать, что поскольку мы не знаем, чем все это кончится, нет смысла болтать, правда? Ты знаешь, о чем я думаю, да?» «Ты вполне можешь высказать это вслух», — попыталась улыбнуться она. У нее по-прежнему скрипела на зубах земля и сильно жгло глаза. Все тело ее болело и ныло из-за неудобного положения и всего, что на нее навалилось. Ей казалось, что она — одна сплошная боль. Колю нелегко было говорить о том, что было у него на сердце. У него не было опыта в подобных делах, он столько лет был одинок. «Простишь ли ты мне то, что я был так враждебен к тебе поначалу?» Анне Марии было так больно, что и она едва могла говорить. Но она ни за что на свете не хотела бы пропустить этот момент. «Школьная мамзель, да, прекрасно помню. Та, которая стремится попасть в типично мужское общество в последней надежде кого-то подцепить, будет выпендриваться здесь. Как же, Коль, прекрасно помню». Он улыбнулся, но это была грустная улыбка. Рядом с ними стоял мерцающий фонарь. Он горел угрожающе слабо. Они никак не могли оказаться в полной темноте. Это было невозможно. Коль сказал: «Я знаю, что я думал, что ни за что на свете не захочу иметь дело с женщиной, которая во всем будет меня превосходить». «Неужели? Ты ни в чем не хуже, Коль. Тебе следовало бы это знать». «О, не говори так, дорогая. Дорогая моя девочка», — нежно сказал он. «На мне клеймо убийцы. Я сидел в тюрьме. Ты, конечно, очень богата». «И очень одинока. прервала она его. «Я не так уж богата, но у меня есть небольшая усадьба, которой я не могу заниматься сама, потому что слишком глупа для этого». «Ты не глупа. Еще чего не хватало. И ты все равно умнее меня. Между нами море. Разве ты не понимаешь? Ты принадлежишь к миру, о котором я знаю лишь понаслышке». «А чего стоит этот мир вот сейчас, Коль? И если я выберусь отсюда живой, Коль, к чему мне все это? Почему я поехал в Итерхеден, хотя мне и не было в этом нужды? Как ты думаешь? Из-за того, что я чудовищно одинока, Коль. Потому что мне надо было встретить людей, таких как Клара и Клампин, и ты, и Эгон, и все остальные. У меня нет ничего, Коль, ничего, если сравнивать с тем, что дает общность между людьми». Коль погладил ее по грязной щеке. «Ты ошибаешься. Здесь все тебя любят. Без исключения. Ну, за тех в усадьбе я ручаться не могу, но мы — все остальные. А одни — больше всех остальных. И даже если нам суждено сейчас умереть, я все равно хотел бы сказать тебе об этом». Его слова о смерти имели под собой основание. С потолка все время падали камни, и после недавнего большого обвала свод зиял над ними, как черная дыра. Анна-Мария поняла его полузадушенное признание. Он не мог отважиться сказать прямо, поэтому она ответила так же завуалированно. «Ты нужен мне, Коль. Я очень хочу быть с тобой. И ты, конечно, понял это уже давно». Его голос был довольно нечетким. «Правда? Ты серьезно так думаешь?» «Да уж, куда серьезнее, особенно сейчас». Коль помолчал секунду, потом сказал: «Если мы выберемся отсюда, я буду заботиться о тебе всю жизнь». «Я очень рада, Коль». Он услышал, каким напряженным голосом она это произнесла. «Анна-Мария!» Она не ответила. Ее щека тяжело покоилась в его ладони. «Анна-Мария! Ответь!» Ни звука. «О, Господи!» — прошептал Коль. «О, Боже, которому я молился в католическом доме моего детства! Оставь ее в живых. Она такая молодая и такая доверчивая, такая одинокая. Она так зависит от меня, и она хочет, чтобы я был с ней. Оставь ее в живых, Господи. Обещаю, что я никогда, никогда не предам ее. Ее невероятное доверие. Я буду следить за собой, смирю свой нрав. Если бы ты только оставил ее в живых». Он в отчаянии крикнул тем, кто был по другую сторону завала: «Вы еще не закончили там, ребята?» «Очень трудно», — ответили ему. Коль готов был отдать все, что угодно, чтобы откопать Анну-Марию. Но если бы он стал делать это сейчас, тем троим, кто был внутри, пришел бы конец. Настолько жалкой была опора, которая обеспечивала им проход. Он был вынужден ждать. Он мог лишь делать беспомощные попытки поддерживать отверстие открытым, чтобы отец Эгона мог дышать там внизу, под всем этим адом из щебня, камней, земли и остатков подпорок. Никто не знал, жив ли еще этот человек. Еще никогда время ожидания не было столь ужасно, а отчаяние столь велико. Но вдруг Коль Симон обнаружил, что не может видеть четко. Ему приходилось нетерпеливо вытирать глаза. Подобного он не испытывал с тех пор, как повзрослел. Даже когда он вышел из тюрьмы и узнал, что мать его умерла, что ей не приходится узнать о его борьбе за возвращение к достойному человека существованию. Он подался вперед. Анна-Мария что-то прошептала. «Гийом», — сказала она и улыбнулась лукаво. Он не знал, смеяться ему или плакать. «Я думал, что уже потерял тебя», — сказал он хрипло. «Было немного больно», — мягко улыбнулась она. «Да уж, нельзя сказать, что ты преувеличиваешь. Тебе, наверное, ужасно больно. Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю?» Она поскребла рукой, чтобы отец Эгона мог дышать. Коль был взволнован. «И ты смогла выговорить мое имя. Ты можешь все. Хочешь, чтобы я звала тебя Гийом?» «Нет, я вполне удовлетворен, если ты будешь звать меня Колем. Кстати, Гийом — всего лишь французская форма имени Вильям или Вильхельм, если угодно». «Привет, Вилли», — устало улыбнулась Анна-Мария. Коль засмеялся, несмотря на все свое отчаяние, и вдруг застыл. «Слушай, кто-то идет!» Голоса в проходе приближались. Свет. Это были двое рабочих, которых послал Ленцман. Они перелезли через завал с внешней стороны. И у них были с собой настоящие шахтерские инструменты. «Мы думали, что мир забыл про нас!» — крикнул Коль. «Если бы он послушался хозяина, то непременно бы забыл. Хозяин не больно-то хотел, чтобы вы выбирались. Как вы тут?» Коль сделал движение головой. «Смените тех, внутри. Но будьте осторожны, черт побери. Здесь все может в любой момент рухнуть. И поторопитесь, эти двое долго не продержатся». Мужчины видели только голову и плечи Анны-Марии под огромными подпорками. «Двое?» «Да, отец Сюна лежит внизу. Девочка поддерживает его в живых. Мы надеемся. Побыстрее!» В его голосе прозвучали нотки отчаяния. Они поползли внутрь, и все стало тихо. «Глубины земли», — сказала Анна-Мария. «Что ты сказала?» «Ничего. Потом объясню». «Нет, скажи, что ты имела в виду?» «Мы сейчас глубоко под поверхностью земли, правда?» «Да». «Эти слова как будто преследуют меня», — пробормотала она. «Как это?» «Много всего. Отец и мать. Чувства, стремления, потоки. Здесь, в шахте. И что-то, что пугает меня больше, чем все остальное». «Анна-Мария, я не понимаю, о чем ты?» Ее голос напрягся от боли. «Нет, я слишком устала. Голова идет кругом». «Конечно, прости меня. Поговорим об этом потом». «Потом? А существовало ли это потом?» «Место. В долине. Далеко отсюда», — прошептала она. «Что-то зарыто. В глубинах земли. И мы не найдем это. Не найдем вовремя». Коля заволновался. Его маленькая Анна-Мария, у которой всегда была такая ясная голова, бормотала какую-то бессмыслицу. Это не предвещало ничего хорошего. «И далеко отсюда, на юге. Там был Хейке. Интересно. Он тоже находится глубоко под землей. «Хейке?» «Нет, нет. Большой страх. А Хейке, он добрый. Господи, неужели они никогда не закончат копать в этой узкой дыре?» Она заплакала. «Так больно, Коль!» Он погладил ее запыленные и спутанные волосы. Что еще он мог сделать? «Ничего». «Ты не боишься?» — спросил он удивленно. «Если бы тебя не было бы здесь, Я бы боялась. Да, он мог это понять, потому что он и был с ней. И, наконец... Лар свободен! Мы выходим! Он жив? Прокричал в ответ Коль. Не знаем! Они медленно-медленно вытянули Ларса. Положили его на носилки, которые захватили с собой. Те, что стояли у Коля в сарае. Двое, начавшие работать первыми, заторопились унести Ларса и исчезли за завалом. Анна-Мария почувствовала приступ отчаяния. Они были свободны. Они скоро выйдут отсюда. «Ну, остались вот эти двое!» Напряженно проговорил Коль. «Попытайтесь поднять эту балку, а я буду держать девушку. А потом позаботьтесь о том, кто внизу. Попытаемся вытянуть его, пока все не рухнуло. Не думаю, что его серьезно ранило. Просто зажало. Столбы защитили его». «Не выйдет!» — сказал один. «Если мы тронем опоры, все обрушится. Мы должны попытаться, и мы должны вытащить их как можно скорее». «Если ты только освободишь меня, может быть, я смогу выбраться отсюда сама», — сказала Анна-Мария, — «чтобы ты смог помочь отцу Эгона». Он посмотрел на нее довольно скептически, но кивнул. «А теперь молитесь». Все, происшедшее дальше, вспоминалось Анне-Марии как катастрофа. Отчаянная попытка высвободиться. Сильный толчок, грозовой ливень сверху, выкрикиваемые приказы, тонущие в грохоте. Темнота. Темнота и боль, переходящая все границы. Конечно, она звала Коля. Она знала, что он был прямо в центре этого ливня из камней и земли. Но все равно она не могла его покинуть. «Беги, Анна-Мария!» — крикнул он. Она почувствовала его руку у себя на плече. Она увидела, что они тащат кого-то, и стала им помогать. Они ползли, спотыкались, падали, снова поднимались на ноги и ползли через завал, скорее в панике, чем организованно. Их фонари были погребены под землей. В темноте они слышали неприятный звук песка и земли, которые рушились по всему коридору перед ними. «Чёрт!» — простонал один из мужчин, когда они все вместе, наконец, перебрались через завал. «Мне камень в голову попал, все кружится. Где мы?» «Мы идем к выходу», — сказал Коль. «Пошли за мной, я эту шахту наизусть знаю. Все здесь?» «Да, но я не знаю, как обстоят дела с отцом Сюны». Все четверо, и Анна-Мария тоже, помогали нести старого пьянчугу, который казался скорее мертвым, чем живым. Она часто спотыкалась, и им приходилось останавливаться и ждать, когда она снова поднимется. Но теперь они вышли из опасного забоя и были на более надежной почве, так что можно было уже не волноваться так. Сначала они даже не поняли, что выкарабкались, ведь уже стало темно. Но тут они увидели повсюду мигающие огоньки и услышали крики радости. Толпа увидела их. Множество рук подхватили отца Сюны. Здесь же был и маленький Эгон. Он рыдал так, что сердце могло разорваться. А Винга усадила Анну-Марию на ящик. И тут ее силам пришел конец. Она была свободна. Все выбрались. Ей не надо было больше напрягаться. Она просто махнула на все рукой, и Винге пришлось ее поддерживать, чтобы она не упала. Хейке занялся отцом Эгона. А Ларри пострадал очень серьезно, как им сказали. И больше Анна-Мария уже ничего не слышала. Час спустя ситуация начала понемногу проясняться. Ленсман закрыл и опечатал шахту. Отца Эгона и Ларса отвезли в больницу в город. За Анной Марией присматривал Хейке, а Коль пострадал намного серьезнее, чем он дал кому-то заметить. Но сейчас и он был цел и невредим, перевязан, как и все остальные, побывавшие в шахте. Все разошлись по домам встречать довольно сумбурное Рождество. А Ленсман пошел в дом Брантов, прихватив с собой Хейке, Вингу, Анну Марию и Коля. Один из людей Ленсмана по-прежнему стерег эту семейку. Все члены семейства были весьма рассержены из-за того, что им не дали уехать в город, чтобы отпраздновать Рождество. Все устроились в гостиной. Обстановка была напряженной. Наконец Ленсман произнес: «Да уж, здесь в Итерхеде немного чего произошло за последние дни. Мне хотелось бы кое-что прояснить». Он ненадолго замолчал. Ледяной взгляд Фрубрандт достиг его заоблачных высот. Дочери решительно отказывались смотреть в сторону Анны Марии и Коля, а Адриан без устали ходил кругами. Селестины, к счастью, не было. «Шахта закрыта. Больше она открыта не будет», — сказал Ленсман. «По словам мастера Симона, все, что могло там находиться, уже добыто. И сейчас вновь начался обвал. Гора окончилась, и продолжать было бы непростительно». «Мне все равно», — нервно начал Адриан. «У меня есть и другие проекты, и мы не собираемся дальше оставаться в этом несчастном Итерхедене». «А рабочие?» — тихо спросил Ленсман. «Что вы собираетесь делать с ними?» Адриан распрямил спину и постарался выглядеть достойно. «Они так ужасно вели себя по отношению ко мне и моей семье, что не могут рассчитывать на милосердие с моей стороны». Ленсман предпочел отказаться от выяснения перспектив рабочих на будущее. Этот разговор все равно бы ни к чему не привел. Вместо этого он сказал: «У вас есть другие проекты, вы сказали. Как вы думаете их финансировать? Потому что здесь было явно убыточное предприятие, основанное на легкомысленных, нереалистичных мечтах о золоте». Адриан хотел было протестовать, но решил, что это бессмысленно, когда имеешь дело с таким плебеем, как этот деревенщина Ленсман. «Денег у меня достаточно». «Правда?» — мягко спросил Ленсман. «Вы ведь не так давно были у меня и...» «Теперь я получил тот кредит в банке». «Под какое обеспечение, позвольте спросить?» «Не позволю. Это целиком и полностью мое личное дело». Ленсман стал похож на паука, который окружает свою добычу. Все вопросы он задавал мягко и спокойно. «Тогда, я полагаю, у господ Линд из рода Людей Льда есть что сказать в этой связи». Все взоры устремились на Вингу и Хейке. Заговорила Винга: «Да, мы ездили по делам сегодня утром. Сначала побывали у священника, где было аннулировано извещение о помолвке Адриана Бранта и нашей молодой родственницы». Дамы возмущенно повскакивали со своих мест, застыв как палки. Лицо Адриана постепенно теряло всякую краску. «Но, Анна Мария, ведь ты же не просила их делать это!» «Это было сделано по моей просьбе», — ответила она, хотя даже и не слышала ничего о том, что Винга и Хейки побывали у священника. «Мне стало так легко, что я готова заплакать. Я никогда не хотела за тебя замуж, и ты знаешь об этом». «Но ведь я не собирался обращать внимание на ваш небольшой фамильный изъян». «Он не имеет ничего общего с моей просьбой. Коль спросил, позволю ли я ему заботиться обо мне до конца моей жизни, и я с чистым сердцем ответила на это «да». «Нет!» — прошипела Лисин. «Нет! Теперь я ухожу!» Керстин также выглядела ужасно смущенной. «Вы никуда не пойдете», — сказал Ленсман. «Продолжайте, госпожа Линд из рода людей льда». Красавица Винга посерьезнела. «Побывав у священника, мы навестили директора банка в частном порядке. Ведь банк сейчас закрыт, а вы, семья Бранд, четко и ясно указали мне на это». В комнате распространилось всеобщее беспокойство. Похоже было, что все семейство готово было сорваться с места. Их удерживала только власть, которой был наделен Ленсман. Лишь Адриан выглядел немного сбитым с толку. «Поскольку мы подозревали, что за всем этим кроется что-то подозрительное, и могли сказать о наших подозрениях конкретно, мы узнали, каким образом Адриан Брандт получил этот заем», — сказала Винга. «Нет, послушайте», — оскорбленно заметил Адриан. «Это самое худшее из того, что я когда-либо слышал. В этом займе не было ничего подозрительного». Слово взял Ленсман. «Правда? Адриан Брандт получил этот заем потому, что его будущая супруга Анна-Мария Ульсдаттер подписала бумагу, в которой предоставляла право распоряжаться всем своим имуществом своему будущему мужу, Адриану Брандту». Анна-Мария вскочила. «Я никогда не подписывал ничего подобного». «Разве?» — удивленно спросил Адриан. «Но директору банка сказал». «Она не подписывала», — сказал Ленсман. «Но господа Линд видели бумагу. Подпись была очень похожа на подпись Анны Марии. Но она выглядела неестественно. Писали очень медленно. Так бывает, когда кто-то очень старается, чтобы было похоже». Коль и Анна-Мария переглянулись. «В тот день», — сказал Коль. «Да», — сказала она. «Ты вошел и не дал мне подписать бумагу, которую я не видела. Я подписала только бумагу, лежавшую сверху, и в ней не было ничего подозрительного. А Нильсон разозлился и выхватил нижнюю. Но я никогда не подписывала, Ленсман». «Нет, но я головой ручаюсь, что это была бумага банка, и что Нильсон сам позже ее подписал. Он или кто-то другой». «Мне кажется, вы сошли с ума!» — вскричал Адриан. «Я не делал ничего подобного. Должен признать, что я неправильно вел себя сегодня. Я получил бумаги Анны Марии о том, что ее состояние переходит ко мне. Но она никак не могла решиться сказать мне «да». У нее все время мой мастер был на уме. И еще я не проверил, живы ли они там в шахте или нет. Но я был уверен в том, что они мертвы. Клянусь в этом. Вы ведь знаете, мама, и Лисин, и Керстин». «Прекрати, Адриан!» Резко оборвала его мать. «Да, но я не убивал Нильсона. Потому что вы ведь к этому ведете, Ленсман, правда?» Слуга закона кивнул. «Нильсона и Анну Марию в тот же вечер. Но ее убить не удалось». Адриан дико озирался по сторонам. «Я ничего не понимаю. В тот вечер меня здесь не было. И почему кто-то мог захотеть?» «Потому что Анна Мария как раз рассказала дамам здесь, в усадьбе, что собирается в банк на следующий день. Это не должно было произойти. Ведь директор банка мог бы упомянуть о ее состоянии, которое было предоставлено в качестве обеспечения. Это было недействительно, пока Адриан и она не поженились. Но ведь Анна Мария не хотела выходить за него. А сейчас переходим к Нильсону. Он ведь по уши завяз в этом неприятном деле, этот известный шантажист. Он не должен был оставаться в живых». «Рассказала дамам здесь?» — произнес Адриан бескровными губами. «Нет, Ленсман, немедленно прекратите эту комедию!» — металлическим голосом произнесла фру Брандт. «Мы не можем этого допустить!» «Как я уже сказал, ни Анну Марию, ни Нильсона не следовало оставлять в живых», — невозмутимо продолжал Ленсман. «Но нападение на Анну Марию было необычайно яростным и агрессивным. Позволю себе заметить, что Фрекен Лисин положила глаз на Коля Симона, но была им отвергнута». «Нет, это уж...» — начала была Лисин, но спокойный голос Ленсмана оборвал ее. «С другой стороны, именно Фрекен Керстин имела дела с Нильсоном. и они оба проворачивали сообща довольно-таки неприглядные дела. Использовали друг друга. «А сейчас вы говорите чушь», — оборвала его Керстин. «Мы женщины, господин Ленсман. Не хотите ли вы сказать, что кто-то из нас смог осмелиться напасть на такого грузного человека, как Нильсон?» Ленсман хитро и оценивающе посмотрел на молодых амазонок перед собой. «Может быть, вместе?» — попытался он. «Нет, ну знаете!» — воскликнул Лисин. Он перевел взгляд на ее сестру. «Остается сказать, что господа Линд оказались достаточно дальновидны, чтобы спросить, кто привез директору банка эту бумагу. Это был не Нильсон. Он никогда не смог бы получить согласие банка. И это был не Адриан и не госпожа Брандт. Оба они, если и не совсем невиновны, то во всяком случае в этой печальной истории скорее в стороне. Нет, это была сестра Адриана Брандта», — сказал директор банка господам Линд. «Она не назвала себя. Но директор все равно ее узнал. И пока мы сидели здесь, я мог заметить, что Фрекин Лисин не единственная из вас двоих, кого интересует Коль Симон. Так что это агрессивность по отношению к Анне Марии». «Нет уж, довольно!» — вскричала Керстин и вскочила. «Ни секунды здесь не останусь!» Но далеко уйти ей не удалось. У двери ее остановил охранник. Когда она поняла, что игра проиграна, то повела себя так, как и ведут себя обычно большинство преступников. «Не думайте, что я сделала это в одиночку. Лисин помогала мне спрятать Нильсона. Она видела это? Видела?» «Уже потом!» — крикнула Лисин. «Я была глубоко шокирована тем, что ты сделала!» «Ах, вот как! Всего лишь?» — фыркнула Керстин. «А мама, вы упрекали меня в том, что я вела себя так неуклюже и впутала Нильсона. Но мне пришлось это сделать. Кто бы еще смог заставить эту дуру подписать?» «Но я не имела ни малейшего представления о том, что ты убила!» — запротестовала мать. «Нет-нет, ну как же! Но вы так же, как и мы, все остальные поспешили бросить их на произвол судьбы в шахте!» Ленсман стоял, довольно улыбаясь, и не мешал им продолжать. «И ты тоже, Адриан!» — агрессивно сказала Керстин. «Ты в шахте вел себя наиболее рьяно!» «Нет же, я действительно считал, что они погибли». «Да ладно, не прикидывайся», — перебила Лисин. «Ты и сам так же виноват. А если бы ты не была так жутко неуклюжа, Керстин, и не дала бы этой дуре уйти, этого бы не случилось». «Правда? Не случилось? А этот колдун здесь? Это ужасное существо, которое вынюхивает трупы? Нет, все это было против нас, и ты об этом знаешь. Это несправедливо». В припадке внезапной ярости Лисин повернулась к Анне Марии. «Не сиди здесь и не веди себя, как ханжа! Не думаешь ли ты, что Коля интересует что-нибудь, кроме твоих денег?» «Только они!» — сказала Керстин. «И не воображай себе, что это не так!» «Да уж, ты родился в рубашке!» — кисло заметил Адриан Колю. «Из тюрьмы высшее общество. Поздравляю!» «Спасибо, довольно!» — прервал его Ленцман, опасавшийся, что Коль Симон может дать выход своему нешведскому темпераменту. «Здесь это произойти не должно. Игра окончена!» Хейке встал. «Да, меня ждут несколько больных малышей. Мне кажется, это важнее того, что здесь происходит». И Ленцман был с ним согласен. Они пошли вниз, к поселку шахтеров. Все четверо. Анна Мария чувствовала себя как в тумане. Это относилось и к ее телу, и к душе. Как будто она уже дошла до какого-то предела и отказывалась принимать что-то большее. Коль видел, насколько она измучена. Он взял ее за руку, и она шла, отчаянно вцепившись в него, боясь, что если она выпустит его руку, что-то произойдет. «Ничего себе, Рождество здесь у вас, в Итерхедене!» — пробормотал Хейке. «Да», — сказала Винга, — Люди без будущего. Это мое дело — позаботиться об их будущем, — сказал Коль. Анна-Мария взглянула на него и поняла, что он действительно так думает. Да уж, потому что никто другой на себя это не возьмет, — сказал Хейке, кивком показав на дом за ними. Анна-Мария сглотнула слюну. «Больно сознавать, что Керстин — подруга моей тети. Твоя тетя Бергита вряд ли об этом знает», — успокоила ее Винга. «Но ведь это она помогла мне найти работу. Она была бы потрясена, если бы узнала, что из этого вышло. Наверное, все дети теперь разъедутся». «С этим ничего не поделаешь», — ответил Коль. «Здесь больше не нужна учительница». Анна-Мария вздохнула. «Тогда мне придется вернуться в свою усадьбу в Шенессе, а я не имею ни малейшего представления о сельском хозяйстве». «Может быть, тебе помогут?» — спросила Винга, бросив взгляд украдкой. «Я тоже не особенно разбираюсь в этом», — сказал Коль. «Но я могу научиться. А если ты захочешь работать с детьми, Анна-Мария, то там поблизости, наверное, тоже есть школа». «Или у вас появятся собственные малыши», — оживленно заметила Винга. Коль почувствовал, что ладонь Анны-Марии дернулась, но она не отняла ее. «Иногда ты, Винга, даже более прямодушная, чем это полезно для душевного равновесия», — пробормотала она. Когда они спустились к домам, Винга остановилась. «Я не хочу сказать, что призываю вас заняться этим немедленно, но еще когда мы были наверху у этого кошмарного семейства, Анна-Мария, я видела, что у тебя лицо белое, как мел, и сейчас я пойду с тобой к Кларе и скажу ей, что ты на грани срыва, и это не ложь, и что ты не можешь оставаться в эту ночь одна. Я скажу, что ты будешь ночевать у нас, а вот это ложь, потому что там нет места. Коль, она может провести эту ночь у тебя? Ведь мы никому не обязаны сообщать об этом». «Нет ничего, чего я желал бы сильнее», — сказал Коль. «Я и сам об этом думал, но не отважился предложить. Но будет ли ей там спокойно?» «А где ей будет спокойнее?» «Я хотел сказать. Я так люблю Анну-Марию. Очень люблю. И я... Она нужна мне. Очень-очень. Я не знаю, смогу ли я, когда она будет так близко от меня». «Послушай, Коль», — сказала Винга и положила ладонь ему на руку. «Анна-Мария очень одинока. А сейчас она к тому же еще и растеряна, сбита с толку. Она плачет и боится. То, что ей надо сейчас, — это чувствовать, что рядом с ней есть человек, который позаботится о ней. Тот, с кем она сама хотела бы быть. Так что совершенно несущественно, чем обернется эта близость. Чем ближе, тем лучше, хотела бы я сказать». Лицо Коля было совершенно неподвижно, но в глазах его промелькнула искра понимания того, о чем говорила проницательная Винга. Он повернулся к Анне-Марии. «Ты хочешь? Я имею в виду остаться у меня сегодня ночью». Она дрожала, как и вообще в последние часы. Ей казалось, что вся кровь ушла из ее тела уже давно. «Винга права», — сказала она. «Я уже не могу больше. Разреши мне побыть у тебя. Меня это очень успокоит». «Ну, ладно», — сухо сказала Винга. «Я уже не так уверена в этом покое. В этом мужчине много скрытого, нерастраченного жара, Анна-Мария. Тебя ждет много радости». Хейке улыбнулся. «Пусть моя жена не шокирует тебя, Коль. Она не поддается воспитанию, и из нее никогда не выйдет салонная дамочка». «Мне кажется, она замечательная», — сказал Коль. «И она так хорошо все понимает». «Еще бы», — ответил Хейке с дружеской ухмылкой и направился в дом кузнеца, чтобы взять малышей в руки, дающие жизнь. Коль озабоченно поглядывал на Анну-Марию, пока зажигал лампу в своей спальне. Она сидела на краешке его кровати, крепко сжимая в руке ночную рубашку, которую она захватила с собой. Когда они шли через пустошь, она не выпускала его руку ни на секунду и жутко боялась, что он может сейчас уйти от нее. Коль хотел предложить, что он сам этой ночью может поспать на скамье в кухне, чтобы это чужое, прекрасное существо, бывшее сейчас в его доме, смогло поспать на его постели. Но он понял, что это было мертворожденное предложение. Он должен быть с ней, успокаивать ее, чего бы это ни стоило. И он должен сделать все возможное, чтобы не злоупотребить ее состоянием. Но сможет ли он не сделать этого? Все те ночи, когда он лежал и думал о ней, тосковал о ней, он думал о том, что будет добр с ней, примет ее под свое крыло. Но ему не удавалось погасить непреодолимое влечение к ней, как ему этого не хотелось. Анна-Мария была очень привлекательной женщиной, весьма эротичной. Она двигалась чувственно, ее улыбка была чувственной, она была словно создана для любви. И Коль пал уже в первый день, когда он так неохотно говорил с чертовой школьной мамзелью. Это случилось здесь, в этом самом доме, после того, как они проводили домой Эгона. Она побывала здесь, и дом уже не был прежним. На каждый находящийся в нем предмет он смотрел, связывая его с ней. «Ты не хочешь лечь?» — неуверенно спросил он. Она ответила напряженным голосом. «Да, но мои волосы. Я не могу лечь с такими грязными волосами. Стоит мне к ним прикоснуться, как вокруг меня поднимается облако шахтной пыли». «Мои не лучше». «Но мои длиннее. Я не могу вымыть их, Коль». «Да, конечно. Посмотрю, осталась ли после Лины в котле горячая вода». Она была, и Коль водрузил на кухонную скамью корыто. «Могу помочь, если хочешь», — нерешительно сказал он, не зная, вежливо ли это. «О, спасибо. Алина придет завтра утром». «Успокойся и ничего не бойся. Твои родственники сказали ей, что не нужно». Анна-Мария по-прежнему двигалась, как во сне. Но мытье волос как бы заставляло ее думать о чем-то другом. Она застенчиво спросила, может ли она снять платье. Конечно, он не мог сказать «нет», но его внезапно прошиб пот. Как он и думал, белье ее было белым, тончайшим и очень изящным. Кружева на нижней юбке были невероятной красоты. Было очевидно, что, забежав на секунду домой, она переоделась. Коль вынужден был на мгновение закрыть глаза. Стоять рядом с этим пленительным созданием и намыливать ей волосы было нелегко. Он попытался сосредоточиться на всех ее синяках и на ярости к тому человеку, который косвенно был их причиной. Но все равно заметил, что руки его дрожат, и ему трудно дышать. Но для Анны-Марии мытье волос означало, что натянутые внутри нее струны расслабились. «Я думаю взять с собой в Шанес Клару и все ее семейство», — сказала она, и слова ее эхом отозвались в корыте. «И Клампина с дочкой. Там есть и жилье, и работа для них». «Здорово!» — напряженным голосом произнес Коль. Он как раз собирался дотронуться до ее обнаженных плеч. «Значит, ты частично решишь мои проблемы? Шахтерам подыскать работу довольно просто. Они ребята холостые и легко устроятся в любом шахтерском поселке на побережье. Если тебе мыло попадает в глаза, то вот полотенце. А вот с семьями, где есть дети, хуже». О, ему придется на секунду встать прямо у нее за спиной. Это было плохо. Мыло выскользнуло из его онемевших рук. Настолько он потерял над собой контроль. Но крестьянские дворы, они ведь всегда были здесь. Да. Лина и остальные останутся здесь. О лавочнике я не особенно забочусь. Он устроится. Анна-Мария немного неуверенно произнесла. «Я могла бы поговорить с семьей Оксенштерн о Бенгте Эдварде. Может быть, они могли бы помочь его семье получить дом и работу недалеко от Стокгольма. Я собираюсь оплачивать его уроки пения. Петь на ярмарках еще чего не хватало». «Да, ты права». Неужели она понимает по его голосу, насколько он возбужден? Он надеялся, что нет. Анна-Мария медленно произнесла. «А Керстин тоже бегала за тобой?» Коль думал, что же ответить, пока менял ей воду. Она была очень агрессивна. Постоянно смотрела на меня с вызовом. Ей нравилось заигрывать со мной, провоцирующе и бесстыже. «Вот как?» — сухо сказала Анна-Мария. «Значит, она бегала за тобой и пыталась скрыть это с помощью придирок. Бедные девушки. И Селестина...» «Нет, знаешь, мне их не жаль. Они постоянно обращались со всеми так, как будто были намного выше их». Она ополоснула волосы и собиралась отжать воду. Коль, почти парализованный, стоял рядом с ней. Его тело прикасалось к ее телу, и он не смел отодвинуться. Он бы безнадежно пропал, если бы немедленно не покончил с этой тягой. Ему казалось, что он должен положить руки на ее грудь, которая была видна в вырезе рубашки. Это придавало невероятную чувствительность кончикам пальцев. У него были и другие видения, но он даже не смел думать о них. Он так старался держать себя в руках, что его крепко сжатые губы побелели. Анна-Мария выпрямилась и откинула волосы назад. Взяла полотенце, которое он протянул ей непослушными руками, и обернула его вокруг своих густых волос. Потом она обернулась и встретилась с ним взглядом. «О!» — тихо прошептала она. Глаза ее стали большими и удивленными. «Барышне следует остерегаться таких мужчин, таких, у которых никогда никого не было. Они делаются совершенно сумасшедшими, если их допустить». Именно это она читала сейчас в глазах Коля. Темный огонь. Теперь она понимала, чем он отличается от обычных шведских мужчин. Глубоко в душах людей текут мощные потоки тоски, желания и любви. Эти потоки были и в ней тоже. И уже долго, с того самого дня, когда она встретила Коля. Она ни на секунду не подумала об отвратительной сцене Лисин и Сикстена, потому что к ним это не имело отношения. У них все было гораздо, гораздо глубже, ведь здесь были и преданность, и доверие. Это было настоящее. И она обхватила его руками за шею и прошептала что-то странное. «Надеюсь, ты вправду сумасшедший, Коль». Он вздохнул и потерял свое самообладание. Он прижал ее к себе так, что она почти не могла дышать. Он целовал ее, как изголодавшийся, шепча увереннее в том, что он не хотел. А Анна-Мария закрыла глаза и дала унести себя в постель. Она чувствовала пьянящее головокружение от того, что ее так несли. Ей казалось, что она летит. Руки его были надежные и сильные. Напряжение внутри нее, ужас от всего пережитого, постепенно отступали. Их сменили тяжелые рыдания. Это было не то, на что она рассчитывала именно в этот момент. Но Коль понял. «Ну-ну», — проговорил он и осторожно уложил ее. «Это-то и было нужно. Немного поплакать. Теперь легче, правда?» Он остался с ней, утешал ее, согревал ее, пока боль не прошла. Но тогда его ласки приняли совсем другой характер. И он был именно такой сумасшедший, дикий и нежный, все вместе, каким Анна-Мария и хотела его видеть. Наступил новый 1816 год. Выпал снег и мягко укутал вереск на пустоши. Улегся на дорожке, ведущей к господскому дому и шахте, по которым теперь никто не ходил. Итерхеден постепенно пустел. Уехали Бенгт Эдвард и его семья. Эрик Оксенштерн и его мать проявили понимание и все устроили для будущего великого певца. Колю удалось пристроить многих шахтеров, в том числе Сюне, который получил жилье для себя, отца и младшего брата Эгона. Отец, после несчастья в шахте, причинившего ему много страданий, стал очень религиозен. Религия нередко является единственным спасением для тех, кто злоупотребляет спиртным. Отец мальчиков тоже получил работу в шахте на новом месте. Правда, как подручный, но все равно это было начало. Он был твердо настроен с Божьей помощью избежать коварных ловушек алкогольного дьявола. Клара и Клампин с благодарностью согласились принять предложение вместе поехать в Шенес. Коль был занят устройством последних оставшихся семей. Кредит, выданный Адриану в банке, был отозван назад, и лавочник получил от Анны Марии свои деньги. Было похоже, что Ларс, который сильно пострадал во время обвала, со временем все-таки встанет на ноги. А дом на холмах стоял пустой. Одна семья из города решала, не купить ли ей его в качестве загородного дома. Разумеется, от рождественского спектакля в приходе на второй день Рождества пришлось отказаться. Никто не смог поехать туда. Из города привезли врача, который должен был обследовать Густава и его семью. Он уже был здесь годом раньше и тогда просто покачал головой. Хейке хотелось, чтобы приехал именно он, потому что он знал эту семью. Врач буквально потерял дар речи от удивления. Четверо малышей впервые за много месяцев встали на ноги. Цвет их щечек был настоящим. Это была уже не ложная лихорадочная краснота от жара. Легкие были еще слабые, а сами дети маленькие и хилые. Но они были на ногах, жались к устрашающему созданию, которое они называли «большой добрый человек с горячими руками». «Как у вас это получилось?» Похоже, что все в доме выздоравливали, в большей или меньшей степени. Но второй малыш, тот, что был чуть постарше, был самым большим чудом. Эти легкие вылечить было невозможно, считал доктор год назад. Теперь ему пришлось изменить мнение. Уже собираясь уходить и стоя в дверях, он сказал, потрясенный и взволнованный: «Я думаю, черт побери, что вы все здесь выживете. Я бы, во всяком случае, ничуть не удивился». Потом он еще раз просунул голову в дверь. «Но если хотите знать мое мнение, церковь была бы не в восторге от всего этого». И он ушел, наконец. Но Хейке не считал, что уже все закончилось с детьми. Он поднял маленького чудного сорванца высоко в воздух и мальчик засветился от радости. Хейке считал, что надо дать еще пару сеансов лечения. Коль нашел для Густава и работу, и дом, но пока они еще не могли уехать. Дом, куда они должны были перебраться, должен был освободиться не раньше, чем через пару недель. И Хейке хотел довести лечение до конца, насколько это было возможно. Он никогда ничего не делал наполовину. В один из дней он и Винга пришли к Колю, у которого Анна-Мария и дневала, и ночевала. В этот раз должно было произойти настоящее оглашение. Обе стороны были единодушны. Скоро они уедут из Итерхедена, и Коль, и она. Жители поселка принесли ей так много подарков, что она просто не знала, как ей все увести. Все говорили, что лучше Фрейкин учительницы у детей больше никогда не будет. Они сидели и угощались самыми лучшими ковришками с настоящим маслом, испеченными линой. И вдруг Хейке остановился прямо на полуслове. Руки его застыли над столом. «Что случилось?» — спросила Анна-Мария. Винга, которая в рождественский вечер изображала из себя добрую фею и раздавала всем детям в Итерхедене купленные в городе подарки, и теперь была окружена почти истерической любовью по причине этого, предостерегая, положила ладонь на ее руки. «Сигналы», — прошептала она. «Нужна полная тишина». Анна-Мария даже доживать не осмеливалась. Коль, которому она рассказала всю историю, не знал, что и подумать. История людей льда была для него загадкой, но он мог поверить в то, что они люди особенные. Это можно было понять, глядя на этих троих. Хейке сидел неподвижно. Он беззвучно вдыхал воздух и прислушивался к тому, что явно было больше похоже на ощущения, чем на настоящие звуки. Он принял сообщение, и на его лице отражался все больший страх. Его рука сжимала руку Винги сильнее и сильнее, пока она не состроила гримасу боли двум остальным. Но не издала ни звука. Наконец, он выпустил ее руку и мощно выдохнул. Быстро встал из-за стола, перевернул стул. «Слава богу, это не Кристер!» Вырвалось у него почти бездыханно. «Но все равно очень плохо. Это Тула!» «Но ведь ей всего 15 лет!» запротестовала Винга. «Ну и что? Она столкнулась с чем-то опасным для жизни. И я не знаю, что это. Знаю только, что это смертельно опасно. Это нарушило покой Тенгеля Зло в том неизвестном месте, где он спит. Нам необходимо немедленно ехать в Смоланд. Последний интенсивный курс лечения для детей кузнеца, и мы сразу же едем в Винга». Анна-Мария и Коль переглянулись. Сейчас они собрались в Шенес, чтобы начать там спокойную и счастливую жизнь. Но Хейке, проклятый или избранный, как его ни назови, должен был продолжать. Его борьба за людей льда и безопасность мира была еще не закончена. Конец 14 главы.